«Нет, — говорю, — одна я тоже никуда не поеду. Если мы сейчас с тобой разбежимся, мне конец. Ты мне нужен сейчас, не оставляй меня одну». Он обнял меня и сказал: «Ну, потерпи хоть самую малость, всего один месяц. Я за это время все улажу, доделаю начатый проект, продам дом, устрою ребенка в сад, найду себе новую работу. Если повезет, есть одна подходящая должность в Австралии, поэтому подожди лишь один месяц, и все образуется». Ну, что я могла на это сказать? Ровным счетом ничего. Каждое новое слово будет лишь подталкивать меня к одиночеству. Рейка вздохнула и посмотрела на лампочку под потолком. Но я не вынесла этот месяц. И однажды мне снова снесло крышу. Щелк! На этот раз пришлось нелегко. Я выпила снотворное и открыла газ, но не умерла. Очнулась на больничной койке. Это конец. Спустя несколько месяцев, когда мало-помалу успокоилась и начала соображать головой, предложила мужу развестись. Мол, так будет лучше и для тебя, и для дочери. А он: «И не подумаю, мы сможем начать все сначала, уедем втроем на новое место и начнем новую жизнь». «Поезд ушел, — говорю я ему, — все было кончено, еще когда ты попросил подождать месяц. Если ты действительно хотел начать все сначала, то не должен был тогда так говорить. Куда бы мы ни приехали, это случится опять. Ты опять будешь страдать из-за меня, а я этого не хочу». И мы развелись, точнее говоря, я настояла. 2 года назад он повторно женился, но я по-прежнему считаю, что поступила правильно. Так оно к лучшему, правда. Уже тогда я понимала, что останусь такой до конца своих дней и больше никого не хотела вовлекать в свои проблемы, навязывать жизнь полную страха, когда же у меня опять сорвет крышу. Я за многое ему благодарна, он искренне верный человек, сильный, выносливый, мой идеальный мужчина. Изо всех сил пытался меня исцелить, я старалась выздороветь ради него и ребенка. Я и сама считала себя исцеленной. 6 лет замужества, счастливая жизнь. Он делал все на 99%. Но 1%, всего лишь 1%. И все смешалось. Затем щелк. И все, что мы возвели, в одночасье рухнуло, превратившись в ничто. Все из-за той девочки. Рейка подобрала растоптанные окурки и сложила их в жестяную банку. Жуткая история. Сколько нам пришлось всего вытерпеть, чтобы наладить свою жизнь. А рухнуло все в один миг. Раз! И нет ничего. Рейка поднялась и сунула руки в карманы. «Пойдем домой. Уже поздно». Небо затянули совсем темные тучи. Луна совершенно скрылась. Теперь я уже ощущал запах дождя, с которым смешивался аромат молодого винограда из пакета у меня в руках. «Вот почему я не могу выбраться отсюда», — сказала Рейко. «Меня пугает контакт с внешним миром. Страшно встречаться с разными людьми, думать о разных вещах». «Я понимаю», — сказал я. «Хотя кто-кто, а Рейка в этом мире жить сможет». Она улыбнулась невесело, но ничего не сказала. Наука сидела на диване и читала книгу. Закинув ногу на ногу, подпирая пальцами виски, читала. Но выглядела так, будто она, как бы проверяя, дотрагивается пальцами до слов, роящихся у нее в голове. За окном падали первые капли дождя, а вокруг Наука мелкой пылью мерцал свет лампы. Взглянув на нее после долгого разговора с Рейко, я вновь убедился, как она все-таки молода. «Извини, что мы задержались», — Рейко погладила Наука по голове. «Хорошо провели время?» — спросила та, подняв голову. «Конечно», — ответил Рейко. «И чем вы там занимались на пару?» — спросила Наока у меня.